по-настоящему. Это и вчерашний день показал. Азарт, упорство и эмоции было в преизбытке, а сегодня напряжение еще выше. Есть возможность подняться на пьедестал даже тем, кто индивидуально не так силен, чтобы рассчитывать на победу. Вижу, как Эней прочертил на земле линию и смахнул рукой, мол, давайте на старт. Киваю своим «пошли», иду к стартовой черте. За мной следует мой отряд. Я негласный лидер всей нашей банды и иларх, то бишь командир своей илы. Почему негласный? Да потому что в процессе обучения старшим всегда должен быть тренер. Поэтому главный у нас Эней, за ним Патрокл и Экзарм, а я как бы идейный вдохновитель и стою над всей этой иерархией. Я сын великого Александра, надежда каждого из этих ребят на славу, почести и богатство. С Экзармом, правда, возникла неурядица. Он ведь раб, и этого не скроешь. У него, как у Буйного, это слово выжжено на лбу. Подчиняться рабу многие пацаны посчитали зазорным для себя, чем поставили меня в тупик. Массагет был превосходным всадником и стрелком от Бога. Найти такого среди свободных граждан Пергама было нереально. Тем более, что Экзарм соблюдал наш договор безукоризненно. Никаких побегов, грубости или чего-то подобного. Дело зашло в тупик. Но неожиданное решение вопроса подсказал Мемнон. Спросив, чего я такой мрачный, и выслушав о моих проблемах, он недоуменно пожал плечами. «Всего-то! Он же твой раб! Ты всегда можешь дать ему вольную!» Мемнон довольно ушагал, а я вновь задумался. «А что, если, получив свободу, Экзарм свалит свою Сагдиану? Договор наш устный, да и сила его как раз в том, что Экзарм раб, и только через 5 лет получит вольную за, так сказать, примерное поведение». Поломав несколько дней голову, я не нашел ничего лучшего, как обсудить возникшую проблему с самим Экзармом. Тот отнесся к ней с пониманием. Видимо, когда был свободным, тоже не стал бы икшаться с рабом. Несколько секунд он переваривал услышанное, а потом сурово глянул на меня своими раскосыми глазами. «Поступай, как знаешь. Я тебе слово дал, и слово своему верен. 5 лет я тебе служить. Неважно, раб я или вольноотпущенник». Слова были хорошие, но слова — это всего лишь слова. Поэтому я записал наш договор на папирус. Экзарм по случаю полной безграмотности поставил на нем оттиск большого пальца, а вызванный из города Эпистат, нотариус, скрепил его своей печатью. После этого оформили массагету вольную и одели на голову скрывающую клеймо повязку, кою до этого закон запрещал ему носить под страхом смерти. Встаю носком на стартовую линию и резко отбрасываю все ненужные мысли. Сейчас главное настрой на борьбу. Прямо за спиной дышит затылок моей парни, а слева и справа стоят соперники. Слева Зенон, справа Андромен, за ним Клит, Полисфен и Борей. Все они командиры своих ил. У каждого из них, как и у меня, в подчинении 15 пацанов от 13 до 16. Я, получается, самый младший, но этого никто не знает, а я стараюсь не афишировать. Задача у всех отрядов одинакова и делится на 2 этапа. Первый — пробежать 3 парасанга, примерно 20 километров, и второй — не потеряться и собрать 10 камней, разложенных на пути следования. У каждой илы свой маршрут, указанный на специально выданной иларху дощечке. Чтобы никто не срезал, на каждом маршруте отмечены 10 точек, где ним оставлены выкрашенные синей краской камни. Иларх должен провести своих парней по указанному пути и обязательно собрать все 10 камней, иначе результат не засчитывается. Внимательно слежу за поднятой рукой Энея, и в этот момент слышу за спиной недовольное бурчание. «Да сколько можно тянуть? Давай уже!» Это Арета, и она, как обычно, ничуть не стесняется своих эмоций. К моему величайшему сожалению, эта девчонка тоже в моем отряде. Так уж случилось, что с первых дней она тренируется вместе с другими парнями. Она сама захотела, и ни я, ни Эней возражать не стали. Оба, думаю, рассудили примерно одинаково. Мол, пусть будет при деле. Глядишь, других глупостей не наделает. Арета занятиями увлеклась и тренировалась с полной отдачей. Она ничуть не отставала от других ребят, а многим еще и фору могла бы дать. Сила у нее в руках есть, упорно, да и глаз верный. Из нее мог бы получиться неплохой стрелок, но... Одно «но» все портило. Она женщина, причем единственная женщина посреди бушующего подросткового тестостерона, которая совершенно не желает с этим считаться. Она вела и ведет себя с парнями так, будто все они ей братья, а сексуальное влечение разных полов придумали какие-то высоколобые извращенцы. Ребята из старожилов уже привыкли, что она может обнять по-братски или выйти на борцовский ковер, где, почувствовав ее прижимающееся тело, многим становится не до борьбы. Так же легко от избытка эмоций может чмокнуть щеку, потрепать за волосы, и это не значит ровным счетом ничего. Те, кто начинали у меня с самых первых дней, уже привыкли к этому. А вот новенькие реагировали по-разному. Было несколько драк, пару раз из-за нее, и один раз с ней. Пара парней пытались ее даже изнасиловать, но она откусила одному мочку уха, а второго пырнула ножом. К счастью, удар прошел по касательной, и неудачливый насильник не помер. Так что Арета еще тот ходящий геморрой, к тому же вспыльчивый как порох, не желающий никому подчиняться и острый на язычок. Слушает она только двух человек, Энея и меня. Грек, понятное дело, для нее как отец, она его и уважает, и побаивается. Ну а я после инцидента со статуэткой на вроде старшего брата, только помладше на 2 года. В общем, когда стали делиться на Илы, Энея просил меня зачислить ее в свой отряд. Я не смог ему отказать и взял его подопечную к себе, о чем уж и неоднократно пожалел. Арета — это непроходящая головная боль, которую я бы уже давно выгнал чертям, но... После гибели ее матери у Энеи обостренное чувство вины и ответственности за эту девчонку. Вот и приходится мне делить с ним этот тяжкий груз. Независимо от моих мыслей, взгляд автоматически фиксирует взмах руки Энея, а его крик «пошли!» долетает до меня уже на ходу. Толкаясь по неширокой дороге, все 6 отрядов срываются с места, пытаясь сразу же вырваться вперед. Я в этой борьбе не участвую и веду свою Илу замыкающей. Путь длинный, и у меня своя стратегия на победу, основанная на простой шутливой поговорке из моего детства. Выигрывает не тот, кто первым стартует, а тот, кто первым приходит к финишу. Весь отряд, следуя моему жесткому приказу, бежит за мной, кроме Ареты, естественно. Несмотря на все мои указания, едва прозвучала команда «Старт», эта дурища сорвалась с места и ринулась вперед. Теперь вот бежит во главе гонки вместе с Зеноном и Клитом. За ними, не отставая, сопят 3 других илархов и их отряды. Темп взят такой, что дай бог выдержать пару километров, а у нас впереди их 20. Мы бежим все вместе, только первый парасанг, а дальше у каждого отряда свой маршрут. И сейчас, пережидая за спинами впереди бегущих, я думаю о том, что в каждом минусе есть доля плюса. Арета, конечно, через 3-5 километров выдохнется, но и парни, что за ней рванули, как полоумные, тоже не железные. Такой темп на старте их обязательно подкосит, и к финишу они повиснут. Глядишь, им в урок пойдет, и в другой раз умнее будут. Всю пользу правильной стратегии можно только на своем опыте прочувствовать. Подумав об этом, я невольно усмехаюсь. В профессиональном спорте подобный трюк часто используют в масс-стартах. Команда специально выбирает такого провокатора, который не будет бороться за победу. Его задача в другом — дернуть всю группу со старта и сорвать задуманный на гонку план. Потянуть соперников за собой и измотать, давая возможность своим отсидеться за спинами. Сам провокатор, конечно, тоже выдохнется. Ну так в его планы первое место не входило. Он вообще, выполнив свою миссию, может сойти с дистанции. У Ареты сойти с дистанции возможности не будет, мысленно прикидываю я. Но она легкая, если что, можно будет ее и на себе дотащить. Я таких провокационных заданий Арете не давал. Это ее неугомонная и неуправляемая натура потянула ее в борьбу. Наоборот, со старта я еще пытался ее остановить. Но где там? У нее же на подкорке записано. Ей, девчонке, надо постоянно доказывать, что она не хуже парней. Убедить ее в обратном просто нереально. Может, оно и к лучшему. Думаю про себя, осознав всю тщетность попыток заставить Арету выполнить мои установки. Пусть сама ткнется носом в дерьмо. Лучшей школы, чем собственные ошибки, еще не придумано. К концу первого парасанга темп оторвавшейся группы уже заметно спал, и я со своим отрядом по-прежнему дышу в спины всем остальным. Поначалу мы подотстали, но сейчас уже вновь догнали последних, хоть и держали все это время ровный шаг, рассчитанный на всю дистанцию. Бежать еще долго, и эта отрезвляющая мысль, думаю, уже застучала в разгоряченных головах всех тех, кто повелся на азарт Ареты. Она и сама наверняка уже поняла, что сглупила. Я это вижу потому, как потяжелел ее бег. Еще до развилки мы поравнялись с лидирующей группой, и когда, в соответствии с заданием, я свернул на указанную для нас тропу, Арета уже откатилась мне за спину. Дальше я повел свою Илу по указанному маршруту, собирая ставленные Энеем камни. Для меня эта задача несложная. За год я здесь все тропы оббегал, Еще на старте, едва взглянув на карту-дощечку, уже представил весь маршрут. К концу второго парасанга я начал оглядываться назад почаще. Парни подустали, но держатся молодцом. А вот с Аретой беда. Она уже в конце колонны, и видно, что терпит из последних сил. Почти белое, сунувшееся лицо, закатившиеся глаза, и рот отчаянно ловит глотки воздуха. Видно, что дыхалка уже не справляется, мышцы забиты, и бежит она только на морально-волевых. Несмотря на ее непослушание, не могу не похвалить ее за стойкость и упрямство. Молодец, деваха, до конца не сдается. Мысленно успехнувшись, качаю головой. Что ж, посмотрим, насколько еще ее хватит. Посматривая назад, слежу за девчонкой и вижу, как она отчаянно пытается не отстать. Как, сцепив зубы на пределе возможностей, она старается удержаться хотя бы за спинами последних, но сил у нее уже нет никаких. Сбитое дыхание не позволяет ей выдержать наш темп, и она все отстает и отстает. Даю отрыву увеличиться настолько, чтобы она окончательно осознала, что именно ее глупость и несдержанность тормозят всю Илу, и лишь затем командую Алкаю и Кану. «Подберите ее! Мы своих не бросаем!» Эти два 15-летних парня самые рослые и крепкие в моем отряде. Ринувшись назад, они без особого труда подхватывают Арету под руки, а у той уже нет сил на то, чтобы ерепениться. Она просто виснет на руках ребят, не огрызаясь, и без обычного ерничества. Полностью ее не несут, Арете все равно приходится шевелить ногами. Но с поддержкой с двух сторон это уже совсем другое дело. Ей все так же тяжело, но теперь она в состоянии хотя бы выдержать темп отряда и не отставать. Так мы пробежали еще 3 километра, и за это время тренированный организм Ареты восстановился настолько, что к концу дистанции она уже смогла бежать самостоятельно. Как я и ожидал, финишной борьбы не получилось. Мы прибежали первыми, когда наших соперников еще и не было видно. Они отстали прилично, и следующий отряд появился, когда мы уже успели отдышаться. Это была не Ила Зенона и не Андромена, тех, кто реально претендовали на борьбу за первое место, а отряд Борея, который мечтал побороться лишь за бронзу. По этой причине он не участвовал в стартовом спурте и, как результат, сохранил силы на финиш. Зенону удалось вырвать лишь 3-ю позицию, да и то в острой борьбе с Илой Полисфена, у которых его отряд обычно выигрывал без особого труда. Ила Андромена вообще пришла последней, а их командир на финише выглядел как выжатый лимон. За финишной чертой он просто упал на землю без сил, и весь его отряд повалился рядом. Видя состояние ребят, я пожалел их самолюбие и не стал сразу читать им нотации, оставив разбор полетов до лучших времен. «Думаю», — усмехнулся я про себя, глядя на еле стоящего Зенона и лежащего на земле Полисфена. «Они и без моих нравоучений запомнят этот день», как один из самых тяжелых. Глава 20. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Середина сентября 320 года до нашей эры. 6 крепких рабов опустили носилки на мраморные плиты. И шелестя длинным подолом гематия, из них вышла Барсина. Собранная складками дорогая ткань из тончайшей шерсти выгодно подчеркнула стройную, еще не тронутую возрастом фигуру, а уложенные черными локонами волосы — бронзовую аристократичность кожи. Крашеные ногти на ногах блеснули алыми искрами, а ее изящные сандалии засеменили мелкими шажками по мраморным плитам двора. Я выхожу следом и, окинув просторный двор быстрым взглядом, шагаю вслед за мамочкой. Слава богу, теперь ей не приходит в голову вводить меня за руку, а то это выглядело бы смешно. Ведь я уже выше ее на полголовы, хотя моему телу всего 13 лет. А что вы хотели? Геракл я или кто? Мысленно иронизирую, поглядывая сверху на тщательно уложенные волосы Барсины. Каким еще быть внуку Зевса и сыну великого Александра? Хотя если вспомнить, каким мне досталось это тело 3 года назад, то можно с уверенностью сказать, что заслуга легендарного отца и божественного деда не так уж велика. Каким был бы сейчас малыш Геракл, если бы не годы безустанных тренировок? Задав себе этот риторический вопрос, догоняя мамочку, и мы входим в украшенную цветами арку большого дома. Этот дом принадлежит Аристамену, архонту и председателю Ареопага Пергама. Сегодня здесь собралась вся аристократия города. Причина? Да все просто. В город прибыл новый властитель всей Малой Азии Антигон Одноглазый, и городская верхушка торопится выказать ему свою преданность и почтение. Тут надо сказать, что за последний год принеслось немало событий, круто развернувших историю Македонской империи. Началось с того, что слухи о брачных интригах Пердики подтвердились, и бессменный наместник Македонии Антипатор воспринял возврат своей дочери как оскорбление. Возмущенный вероломством регента, он раздал своих дочерей замуж за главных возмутителей спокойствия, тем самым скрепив уже наметившийся против того заговор. Униженная Пердика Никея пошла замуж за Лисимаха, сатрапа Фракии. Эвридику он отдал Птолемею, сатрапа Египта, а Фила к тому времени уже была женой Кратера, самого знаменитого и легендарного полководца великого Александра. Не став ждать, когда его враги объединятся окончательно, Пердика решил нанести удар первым. Назначив Эвмена стратегом-автократом в Малой Азии, он отправил его к Гелеспонту против Кратера, а сам решил напасть на Египет, ибо Птолемей своей непокорностью уже достал его до печенок. Забрав в поход на Египет главные силы армии, Пердика дал в управление Эвмену войска своего брата Алкеты и сатрапа Армении Нептолема. Эти двое последних, однако, с таким распределением ролей не согласились. Алкета напрямую отказался подчиняться Эвмену, сказав, что он не на помойке себя нашел, чтобы подчиняться какому-то гречишке. Нептолем поначалу на открытый мятеж не решился, а по-тихому затеял сепаратные переговоры с Кратером и Антипатром. И это было еще не все. Власть регента Пердики начала рушиться, как карточный домик. Вслед за Алкетой подчиняться Эвмену отказались наварх македонского флота Клит, сатрап Карии Асандр и сатрап Лидии Минандр. Пердика с войском приближался к дельте Нила, а в это время положение Эвмена в Малой Азии стало критическим. Против него шел с войском Кратер, лучший полководец восточного похода и любимец великого Александра, в то время как в тылу поднял восстание друг и соратник Нептолем. Весь эллинистический мир с интересом ждал развязки, стоя без малейших сомнений на победу Кратера. И вот тут бывший глава канцелярии двух царей, грек, не выигравший до этого ни одного сражения, поразил всю Айкумену. Стремительным броском в тыл Эвмен напал на войско Нептолема и разгромил его, а, покончив с мятежом, развернулся против Кратера. Еще не осознав полностью произошедшего, Эллада лишь удивленно пожала плечами. Случайность, мол, чего только на войне не бывает. Но тут, как гром среди ясного неба, пришло новое известие. В открытом бою недавно обученные персидские фалангиты Эвмена и его наемная конница разбили превосходящее войско Кратера, а сам легендарный полководец погиб в этой битве. Греция и Македония ошеломленно ойкнули от изумления, но эта шокирующая победа не принесла коренного изменения в политическую ситуацию. Все достижения Эвмена на поле боя разбились о чудовищную неудачу Пердики. Армия регента не смогла переправиться через рукав Нила у крепости Пелусий. Войско Птолемея крепко зацепилось за западный берег, не позволив воинам Пердики пересечь реку. Огромные потери и неудачное командование регента привели к беспорядкам в лагере, и озадаченный Пердика созвал на совет своих полководцев. Он надеялся найти у них поддержку, но те решили проблему иначе. Придя в шатер регента, они неожиданно напали на него и убили. Поражение у Пелусия и смерть Пердики свели значение победы Эвмена к нулю, а власть заговорщиков, наоборот, стремительно взлетела на недосягаемую высоту. Срочно понадобился новый созыв верхушки македонской аристократии, и все главные полководцы великой армии собрались в сирийском городке Трипарадис. Там узаконили случившееся убийство как необходимую смену власти и произвели новый передел наследства великого Александра. Регентом двух царей выбрали наместника Македонии старого Антипатра, а трое убийц Пердики получили то, о чем раньше могли лишь только мечтать. Селевк стал сатрапом Вавилона, Пифон — наместником Мидии, а Антигену досталась Сузиана. Одноглазый Антигон, хоть в убийстве не участвовал, но тоже не сплоховал и добавил к своим владениям Гелеспонтскую Фригию. К тому же новоявленный регент Антипатр назначил его стратегом Азии. Новый передел в мгновение ока перевернулся с ног на голову и поставил уже бывшего представителя власти и победителя в битве при Гелеспонте Эвмена вне закона, а убийц Пердики возвел в ранг героев. Одноглазый Антигон фактически стал владетелем чуть ли не всей Малой Азии, и именно ему новый регент Антипатр поручил собрать войско и покончить с изменником Эвменом. задачу перед Антигоном поставили, а вот дать денег на ее решение как-то не позаботились. Тот же, недолго думая, пошел традиционным для того времени путем и решил вытрясти золотишко из эллинских городов Малой Азии. С этой целью он затеял тур по подвластным ему греческим полисам, собираясь получить от них деньги и поддержку людей. Именно по этой причине новый сатрап Гелеспонской Фригии и прибыл в Пергам. Это, так сказать, очередная остановка его предвыборного тура. Антигон рассудил здраво. Если давить и заставлять, то будет долго и надрывно. А вот в обмен на показное внимание и благосклонность можно добиться куда большего и гораздо быстрее. Расчет оказался верен. Недаром Одноглазый слыл македонской армии ушлым пронырой. Сегодня Антигон с сыном Деметрием в Пергаме. И все, кто в этом городе имеет хоть какое-то влияние, приглашены на торжественный прием в его честь. Не забыли и про Барсину, хотя на подобные мероприятия женщин приглашать не принято. В эллинистическом мире вообще отношение к женщинам очень своеобразное. При всем пиетете к образу матери и неописуемом восторге перед красотой женского тела, в целом к женщине относятся как к человеку второго сорта. По сути, она лишена каких бы то ни было прав, и жизнь ее ограничена пространством гинекея, женской половины дома, как невидимыми, но непреодолимыми стенами. Не буквально, конечно. Она может выйти из дома, пойти на городской рынок, поболтать с соседками, но это и все. Женщина в античном полисе полностью отрезана от политической, культурной и административной жизни. Она не может избирать и быть избранной в городской совет. Ее не приглашают на мужские вечеринки. Тут я имею в виду приличных замужних женщин, а не гетер. Ее не пускают даже на стадиум и в театр. Последнее вообще за гранью понимания. В театр-то почему? Но таковы зигзаги той самой демократии, на которую в моем далеком 21 веке так принято равняться. На сегодняшнем великосветском рауте Барсина — единственная женщина. И это не заслуга самой Барсины. Устроители вечеринки позвали ее по одной единственной причине — деньги. Она владелица одного из самых больших поместий в Пергаме, а значит, тоже должна платить. Ведь всем приглашенным понятно, ради чего устроена эта встреча. С них будут трясти монету. А раз так, то почему страдать должны только мужчины? Пусть и Барсина возьмет на себя свою долю. Когда дело касалось денег, греки умели чудесным образом забывать про свои, даже самые строгие правила и традиции. Впереди три широкие ступени и мраморные колонны портика. В их тени, гостеприимно раскинув руки, стоит невысокий коренастый старик с большими залысинами и аккуратно завитой седой бородкой. Насколько я знаю, это и есть сам хозяин дома Аристамен. «Барсина, дорогая, я так рад видеть тебя в своем доме!» Он расчетливо спустился на одну ступень, давая гости время подняться на две. В ответ Барсина наградила хозяина дома надменной улыбкой, но бурную радость встречи это не остановило. «А это кто?» Заступив мамочке дорогу, Аристамен накинулся на меня с наигранной изумленностью. «Неужто малыш Геракл?» Он вцепился мне в лицо цепким взглядом, и в его глазах я не увидел той напускной радости, что он так старательно изображал. «Ты посмотри, как вырос!» Старик схватил меня за плечи. «А ведь я знал тебя еще вот таким малышом!» Его цепкие пальцы отпустили меня, чтобы показать размер. «Вот таким!» Обернувшись к стоящим сзади вольноотпущенникам, он развел ладони сантиметров на 20. «Вот таким крохой! А сейчас он уже вон какой! Настоящий герой!» Отступив на шаг, Аристамен сплеснул руками. «А как на деда-то похож! Вылитый Артабас!» Выпалив последнюю фразу, он стрельнул глазами в Барсину, и я все сразу понял. Этот мерзкий старикашка только что грубо ткнул мамочку носом в мое персидское происхождение. Мол, не зазнавайся. Кто бы ни был его отец, он был, есть и будет для всех нас чертовым персом, а не наследником великого Александра. Замечая, как глаза Барсина наполнились льдом, а на лице появилось выражение упрямой решимости. Я знаю, в такие минуты она за словом в карман не лезет и уж стесняться не станет. И точно, едва она начала говорить, как я уже понял, что с этого мгновения глава местного совета обречен быть нашим злейшим врагом. «Это когда же ты успел так хорошо разглядеть моего отца, Аристамен?» Голос Барсины просто источает презрение. «Уж не тогда ли, когда вылизывал носки его туфель?» В персидской державе мой дед по матери, Артабас, был большой шишкой, сатрапом и командующим персидскими войсками всей Малой Азии. Протокол аудиенции у сановника такого ранга требовал от данников персидской короны коленопреклонения и поцелуя носка туфли. Поверить в то, что главе такого города, как Пергам, как-то удалось избежать этой крайне щепетильной процедуры, трудновато, а признать стыдно и позорно. Особенно сейчас, когда персы разгромлены, а греко-македонская элита так кичится своей победой. Потому как побагровело круглое лицо Аристамена, мне ясно, что целовать туфлю моего деда ему приходилось, и не раз. Напомнить ему об этом сегодня было, скорее всего, ошибкой. Но на лице моей мамочки в этот момент написано такое откровенное торжество, что, пожалуй, оно того стоило. Совладать с собой хозяина дома стоило большого труда, но затевать скандал на ступенях своего дома было не в его интересах. Показав всем своим видом, что он ничего не забудет, Аристамен молча проглотил оскорбление. Подавив вспыхнувшую в глазах ненависть и засопев, как разгневанный носорог, он молча пырнул со спиной и зло прошипел. «Следуй за мной, Барсина!» Вызывающе вскинув голову, мамочка величаво поплыла вслед за ним, и я было тоже двинулся к арке в атриум. Но старший вольноотпущенник, что-то вроде мажордома или дворецкого, остановил меня. «Молодому господину не туда!» Он указал мне на площадку в саду. «Молодому господину следует пройти в сад. Там ожидают господские дети». Тут следует сказать, что меня притащили на эту встречу, потому как Антигон Одноглазый в этом турне путешествует не один. Его сопровождает старший сын Деметрий и дочь Долина. А раз так, то согласно все того же персидского протокола, та местная аристократия, что приглашена на прием, тоже обязана привести с собой своих наследников. Почему в греко-македонской державе придерживаются персидского церемониального протокола? Да потому что персидской державе почти 400 лет, и в сравнении с ней Македонское царство — это сборище неотесанных, плохо образованных мужланов, даже не понимающих, с какого бока надо подходить к управлению доставшейся им огромной страны. Александр Великий это понимал, и потому сам перенимал все персидское и подданных своих заставлял. Это жутко не нравилось его македонским друзьям и соратникам, так что вполне возможно, что именно они помогли ему оставить этот мир таким молодым. В общем, Александра уже нет, а его дело живет. И все нынешние правители старательно копируют персидскую вертикаль власти и даже называют себя на персидский манер сатрапами. Сегодняшний пример лишь доказывает сказанное. Все гости выполнили прежнее уложение персидского протокола встречи сатрапа и пришли с наследниками, хотя этого никто и не требовал. Привести детей они привели, а вот что делать с ней нынешние устроители празднества вовремя не придумали. Поэтому всю разномастную молодежь просто отправили в сад развлекаться самостоятельно. Свернув туда, я сразу же различил на площадке две группы. Одна из тех, кто постарше, в голове с хозяйским сынком, тем самым Ксантеем, с которым я уже имел стычку на стадиуме. По понятным причинам, сталкиваться с ним снова у меня нет ни малейшего желания. Я сходу направляюсь к другой стайке мальчишек помладше. Исполнить мое намерение мне не удается. Едва я равняюсь со старшаками, как меня кликают. «Эй, Геракл, иди к нам!» Делаю вид, что не расслышал, и продолжаю держать прежнее направление, но, заслышав за собой топот бегущих ног, понимаю, что избежать неприятностей не удастся. Не став дожидаться, пока меня нагонит, разворачиваюсь к бегущему. Этого парня я не знаю, ему навскидку лет 14. Одеваю на лицо независимо равнодушный вид и взбадриваю себя иронией. Судя по тому, что послали именно его, он в той компании самый молодой. Еще не добежав, тот уже кричит мне. «Эй, тебя Деметрий зовет!» Теперь проигнорировать приглашение становится невозможным, поскольку идти на открытый конфликт и привлекать к себе внимание власть придержащих мне еще рановато. Деметрий пока что не самостоятельный игрок и все еще находится в тени своего отца, но с ним связываться сейчас не хотелось бы. «Мне местных врагов хватает», прошептав это про себя, слушая, произношу самой невинной улыбкой. «Деметрий? А я и не слышал. Иду вместе с парнем к компании старших, а в душе у меня растет дурное предчувствие. Все, что я знаю о сыне Антигона, это то, что он излишне азартный, недальновидный и самовлюбленный молодой человек. И именно по этим причинам он проиграет в будущем две свои самые решающие битвы». Так, во всяком случае, говорит та история, которую я знаю. Вспомнив все это, подхожу ближе и вижу крепкого высокого парня с копной светлых ухоженных волос и орлиным носом на широкоскулом лице. Его голубые глаза смотрят на меня, как на пустое место, и с нескрываемым насмешливым презрением. Не оборачиваясь, он бросает назад стоящему за спиной Ксантею. «Так это и есть персидский ублюдок царя Александра?» Сказав, он прощупывает меня взглядом, словно оценивая мою реакцию на прямое оскорбление. Я молчу, а председательский сынок издевательски скалится. «Да, это он самый!» Решив, что пришла пора поквитаться, он ткнул меня пальцем в грудь. «Ты чего приперся-то сюда? Это собрание для настоящих македонян. Персидским полукровкам здесь не место!» В ответ из толпы за их спинами кто-то выкрикнул с хохотом. «Так его мамочка за ручку привела!» Деметрий презрительно скривил рот. «Это та персидская сука, что брюхатил царь Александр, что ли?» Его тон ясно дает понять, что он наслаждается ситуацией и чужим унижением. Я понимаю, что меня прямо провоцирует на конфликт, но не могу ничего поделать. Снести такое оскорбление — несмываемый позор. Сносить подобные отношения мне не подобает по рангу, но и открыто бросаться в драку глупо. Просто начать махать кулаками значит порадовать моих врагов. Они только этого и ждут. Они старше, сильнее и их больше. Что же делать? Лихорадочно бьется в голове отчаянный вопрос, а мой взгляд тщательно оценивает силы. Нет, одолеть этих выродков нереально. Уж слишком неравны силы. Даже с одним Деметрием вряд ли справлюсь. От безысходности решаю идти напропалую. Не справлюсь, но хотя бы раз морду ему заеду. И тут меня вдруг осеняет. Точно. Надо сделать так, чтобы поражение пошло мне в актив. Нанести хотя бы один, но обидный, унизительный удар, который все запомнят. А потом будь что будет. Дальше я действую на автомате, с непонятной уверенностью, что все получится как надо. Молча поворачиваюсь спиной и делаю вид, что ухожу. Вдогонку мне несется презрительный окрик. «Ты куда, сопляжуй?» Деметрий делает шаг за мной и тянет руку. Но в этот момент я нагибаюсь вперед и выстреливаю правой ногой ему прямо в лицо. Сильный неожиданный удар валит его на землю, а я, развернувшись, кидаюсь ему на грудь, нанося удар кулаками в лицо. Успеваю заехать еще пару раз, прежде чем меня стаскивают и бросают на землю. Чей-то кулак врезается мне в нос, размазывая по лицу кровавую юшку. Дальше уже просто сжимаюсь комком, закрывая голову руками, а на меня со всех сторон сыпятся удары ног. Бах-бах! Врезаются сандалии мне под ребра, но я не чувствую боли. Адреналин забивает все ощущения. Боль придет потом, а сейчас я доволен. Что бы со мной ни случилось теперь и как бы мне ни попало, удар ногой в лицо Деметрий запомнит надолго. Все запомнят. Прячу окровавленное лицо и посылаю мысленный привет Деметрию. Это тебе за мамочку. Что бы ты сейчас со мной ни сделал, все забудется, а запомнит только мой удар. В азарте даже не замечаю, что меня перестали бить. И только потом до меня долетает тонкий девичий крик. «Прекратите! Немедленно прекратите!» Чуть поворачиваю голову и открываю глаза. Вставать не тороплюсь, мало ли что. Краем глаза вижу девчонку, ее разгневанное раскрасневшееся лицо и ровные белые зубы кричащего рта. Растолкав расступающихся перед ней парней, она пробилась к Деметрию и схватила его за тунику. «Прекрати, я сказала!» Выкрикнув, она вцепилась в занесенную руку, а Деметрий зло окрысился на нее. «Уйди! То, что ты моя сестра, еще не дает тебе права!» Не договорив, он вырвал свою руку и выкрикнул ей в лицо. «Убирайся, или...» Он занес над ней сжатый кулак, но девчонка ничуть не испугалась. «Или что?» Бесстрашно вскинув голову, она прожгла брата глазами. «Ударишь меня? Давай!» Ее напор немного остудил Деметрия, а девчонка поперла на него еще круче. «Давай, ударь женщину! Чего еще от тебя ждать, если ты можешь толпой напасть на одного?» Теперь она обернулась ко всем остальным и зыркнула на них горящими глазами. «А вы? Вы кто? Наследники гомеровских героев или стая шакалов? Все на одного! Позор!» Уж не знаю, что повлияло больше, ее обличительная речь или авторитет ее отца, но пыл моих обидчиков мгновенно угас, и многие вообще постарались убраться от греха подальше. Кажется, есть реальный шанс валить. Оценив ситуацию, пытаюсь подняться, но, скрикнув от боли, вновь сажусь на землю. Кажись, ребро таки сломали, гады. Мысленно ставлю диагноз резкой боли в боку, а рядом уже опустилась на корточки моя спасительница. «Ты как, цел?» Ее яркие голубые глаза смотрят на меня с искренним сочувствием. «Давай я тебе помогу». Она попыталась подхватить меня, и с ее помощью я встаю на ноги. Теперь, глядя глаза в глаза, я вижу, что девчонка почти с меня ростом. Лет 15, с такими же светло-русыми, как у брата, волосами, но в отличие от него у нее не орлиный клюв, а маленький, чуть сдернутый носик. Симпатичная, по-доброму хмыкнув про себя, я с трудом изображаю ироничную смешку. «Как зовут от тебя, спасительница?» Девчонка немного смутилась, но тут же горделиво скинула голову. «Талина?» Стараясь не морщиться от боли и по-прежнему держа на разбитых губах ироничную усмешку, крепко сжимая ее ладонь. «Спасибо тебе, Далина. Я запомню». В ответ получаю ее мягкую улыбку. И в этот момент, глядя в ее распахнутые ярко-синие глаза, думаю, что надо бы добавить еще что-нибудь значительное. Ничего путного, как назло, на ум не приходит. Зато на язык ложится какая-то совершеннейшая дичь. «Вырасту. Обязательно женюсь на тебе». Даже не успев договорить, получая от нее уже уничтожающий возмущенный взгляд и гневную вспышку. «Правильно тебя отделали, ребята. Уж больно ты наглый, полукровка». Глава 21. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. 21 мая 319 года до нашей эры. Солнечный диск только-только опустился за вершину горы, предвещая наступление вечерней прохлады. Это лучшее время дня, когда ночной сумрак еще не вступил в свои права, а дневная изнуряющая жара уже спала. В атриуме дома между бассейном из розового мрамора и увитой плетистыми розами беседкой стоят 5 шезлонгов, на которых возлежат 2 брата моей мамочки, ее сын от второго брака Фарнабаз, сама Барсина и я. Сегодня мой день рождения, и у нас в доме собралась вся семья. Вернее, вся семья по линии матери. По линии отца, по понятным причинам, родня отсутствует. Да и осталось их всего 3. Где-то в Македонии номинально правят царями мои сводные дяди и брат Филипп III Аридей и Александр IV. Да в Сардах прячется от настойчивых женихов моя тетка Клеопатра. Они не приехали, даже если бы их пригласили. И дело совсем не в расстоянии и времени. Просто они не считают меня родней, и мой 14-й день рождения для них совсем не праздник. Для них, так же, как и для всей прочей македонской аристократии, я всего лишь персидский бастард, нелепая случайность, дань слабости и похоти великого Александра. Я ничуть не страдаю от их отсутствия, скорее наоборот. Даже тех гостей, что уже сейчас в доме, для меня многовато. К примеру, вот эти 2 взрослых мужиков, что возлежат напротив, не вызывают у меня ни малейшей симпатии, да и мой сводный брат тоже. Жизнь этих чужих людей мало интересовала меня до сего дня и вряд ли заинтересует в будущем. Но Барсина настояла на их приглашении и устройстве из моего дня рождения большого семейного праздника. На мой вопрос, почему раньше она не знакомила меня ни с братом, ни с дядями, Барсина попыталась отмолчаться. Когда же я иронично заметил, что до этого мой день рождения не отмечали вовсе, а в этом году вдруг решили закатить пир на весь мир, она с укором посмотрела на меня, а затем ответила с нескрываемой горечью. «Ты уже взрослый, Геракл, и я не хочу тебе лгать. Скажу честно, у нас с тобой назревают большие неприятности, и поддержка братьев очень и очень пригодится. У меня с братьями и сыном Фарнабазом отношения непростые. Мягко говоря, мы в ссоре, и мириться ни у кого до сих пор не было желания. Я сама отдала сына старшему брату на воспитание, когда стала наложницей Александра. Другого выхода не было, и он его принял, видимо, рассчитывая на мою благодарность. Я же ничего не смогла сделать для них, и они все еще дуются на меня за прошлое. По их мнению, когда я жила в царском дворце, я совсем не вспоминала о семье и не оказывала им должного внимания и протекции. Эгоисты. А то, что мне самой приходилось тогда не сладко, их вообще не волнует. Ее разборки с сыном и братьями мне были совсем неинтересны. А вот про назревающие неприятности захотелось узнать поподробнее, о чем я ее сразу же и спросил. «О каких проблемах идет речь?» Начал было я, но она меня тут же перебила. «Не будем об этом сейчас». И уже на ходу, бросив мне, что пока рано об этом говорить, она добавила с наигранной улыбкой. «Твой день рождения — это хороший повод примириться с сыном и братьями. И вот закончилась официальная часть грандиозного празднества. куда была приглашена уйма народу. Большинство наших арендаторов, кое-кто из влиятельных людей города, конечно же, сын и братья Барсины. Ну и мой ближний круг. Эней, Патрокл, Экзарм и чуть ли не вся сотня моих новых бойцов-сотоварищей. Столы поставили в саду и не поскупились на еду и вино. Пир вышел на славу. Гости наелись, напились и, не уставая хвалить хозяев, приступили к развлекательной части празднества, то бишь танцам и пляскам. В начавшейся веселой суете Барсина пригласила братьев и сына в атриум для приватного разговора, ради которого, собственно, этот праздник и затевался. Там уже все было готово. Низенький столик, уставленный закусками, кувшин с вином и 5 импровизированных шезлонгов, на которые мы тут же и улеглись. Слуга наполнил кубки вином, обильно разбавил водой и подал гостям. Последовало еще пара тостов за мое здоровье и благополучие. А потом наступила довольно тягостная тишина. Невозмутимо отщипывая одну виноградину за другой, кидая их в рот, и исподволь поглядываю на наших гостей. Те потягивают из керамических чаш разбавленное водой вино и изредка бросают на Барсину недвусмысленные взгляды, мол, не пора ли уже приступить к сути. Та же выглядит несколько растерянной и совсем не торопится начать. Пауза затягивается, и старший из братьев, Шираз, решил прерывать неловкую тишину. «У тебя все хорошо, дорогая сестрица?» Его проницательный взгляд остановился на ее лице. «Мы твоя семья, и ты можешь рассказать нам все. Мы всегда поддержим тебя, что бы ни случилось». Учитывая многолетний разрыв, такая неожиданная родственная забота выглядит более чем странно. Но Барсине сейчас не до мелочных претензий. Стрельнув в сторону брата своими миндалевидными глазами, она вдруг выпалила резко и зло. «Эта гадина, этот мерзавец, хочет отобрать у меня поместье!» От неожиданности Шираз даже замотал головой. «Подожди, давай толком. Кто хочет отобрать у тебя твою собственность?» «Аристамен!» — чуть ли не зарычала Барсина. «Его человек приезжал ко мне на прошлой неделе и вручил требование Ареопага вернуть городу часть моей земли, кое я, по их мнению, владею незаконно». Она обвела братьев возмущенным взглядом, требуя их поддержки, но те лишь обменялись недоуменными взглядами. Тогда, недовольно фыркнув, Барсина продолжила. «Естественно, я помчалась к нему разбираться. Бросила этому старикашке в лицо все, что я думаю о его грязных делишках, а он мразь такая». Ее рот перекосился от с трудом сдерживаемого гнева. Он начал тыкать мне в лицо каким-то свитком и кричать, что земля у реки мне не принадлежит и что я владею ею не по праву. Средний из сыновей Артабаза, Мирван, со стуком поставил свою чашу на столик. «Это невозможно. Все поместье досталось тебе от отца по наследству. О чем он говорит?» «Вот именно!» — нервно выкрикнула Барсина. «Он уверяет, что Артабаз завладел этой землей незаконно, и потому я должна вернуть ее полюсу добровольно. А если нет, то он подаст на меня в суд и все равно вернет эту землю городу. То бишь самому себе». Вместо нее закончил фразу Мирван. «Да чего ж ушлый мерзавец?» После этого все молча посмотрели на старшего брата. Восток — дело тонкое. На все вопросы первое слово за старшим. Тем более, что именно Шираз представляет персидский клан в Ареопаге Пергама. И как никто разбирается в городских законах и подковерных интригах. Он что, реально может это сделать? Первым нарушил молчание младший из братьев. Я успел подумать о том, что земля у реки — это как раз та гора, где я добываю уголь, глину и гипсовый камень. Ай да председатель! Мысленно поражаясь нахальству Аристамена. Да это же черное рейдерство чистой воды. А мы-то наивные полагали, что все началось в 90-е. Поскольку старший не торопился с ответом, то мою мысленную иронию прервал нетерпеливый выкрик Барсины. «Ну что ты молчишь, Шираз? Он может отобрать у меня мою землю или нет?» Тот, подумав еще с пару секунд, обхватил правой ладонью свою завитую бороду. В 356 году, после неудачного мятежа, наш отец бежал в Македонию. Он поднял взгляд на Барсину. «Ты хоть и маленькая была, но должна помнить эти времена». Шираз задумчиво улыбнулся, и Барсина тут же прервала его. «Я помню, что... Как это связано?» Царь Персии Артаксеркс III тогда сильно разгневался на него. Все так же задумчиво продолжил старший брат. И в гневе разослал по всем малоазиатским городам свой эдикт, в котором лишал нашего отца всех чинов и имущества. Эта земля как раз и была тогда в собственности нашего отца. Шираз замолчал, и тут мой сводный братец нетерпеливо поправил его. Все знают, что потом царь простил его и все вернул. Барсина немедленно закивала, соглашаясь, а Шираз только покачал головой. Во-первых, не все, а во-вторых, это уже другой документ, которого у нас нет. Если у Аристомена есть тот царский эдикт о лишении нашего отца всего имущества, он может пойти с ним в суд и потребовать от Ареопага отобрать эту землю в пользу города. Мне все это удивительно слушать, и в конце концов я не выдерживаю. Подождите. Мне одному, что ли, непонятно? Как могут действовать эдикты уже давно несуществующего царства? Все трое моих родственников посмотрели на меня с таким изумлением, словно увидели говорящую собаку. До сего дня и за прошлых обид они у нас в доме не бывали и дел со мной не имели. И если мамочка и прочие домочадцы уже малость попривыкли к моей манере речи и прочим странностям, то с остальными людьми я стараюсь разговаривать как можно реже. Сегодня я тоже по большей части молчал, а если требовалось, то отвечал односложно. Возможно, братьям Барсины и Фарнабазу даже показалось, что их родственничек слегка туповат. Но сейчас, когда я так неосторожно ослабил контроль, моя фраза резанула их по ушам. В этом времени 14-летний подросток так не разговаривает и подобными словами не оперирует. Минуту изумленного затишья прервала Барсина. «Мой мальчик прав. Какого черта вы притянули сюда какой-то эдикт Артаксеркса? Может, еще законы Хаммурапи вспомним?» Вмешательство мамочки помогло, и Шираз тут же переключился на нее. «Женщина, не говори о том, чего не понимаешь». Он укоризненно уколол ее взглядом. «На сегодняшний день в державе Великого Александра действуют как законы Македонии, так и законы бывшего Персидского царства». Он на миг замолчал, и я вновь не удержался от вопроса. «Как такое возможно? Победители приняли законы побежденных?» Три пары мужских глаз тут же резанули меня молчаливым возмущением. Я подумал, что про победителей и побежденных, пожалуй, вернул зря. Артабаз хоть и признал власть македонского царя и служил ему верой и правдой, но его сыновья плоть от плоти цвет персидской аристократии. В полной мере наградив меня молчаливым осуждением, Шираз все-таки пояснил. После победы при Гавгамелах, когда вся бескрайняя персидская держава попала под власть Александра, он внезапно столкнулся с непредвиденными трудностями. Те законы, что обеспечивали порядок в маленькой Македонии, никак не могли разрешить все неисчислимые противоречия огромного царства. Что ему было делать? Писать новые законы и устанавливать их на вновь завоеванной земле? На это потребовались бы годы. А Александр не хотел останавливаться. Он рвался к границам Айкумены и решил эту проблему так же быстро, как и все прочие, одним гениальным росчерком пера. Александр своим указом оставил в силе как старые законы персидского царства, так и новые македонские, дав право своим наместникам и местным властям решать, какими законами следует руководствоваться в каждом конкретном случае. Тут же раз криво усмехнулся. Так что в одном Аристомен прав. Если Ареопаг Пергама признает, что в этом случае применение эдикта Артаксеркса уместно, то он будет признан законом, а его исполнение обязательным. «И что?» Тут же не утерпела Барсина. «Ареопаг примет его сторону?» Горькая усмешка вновь скривила лицо старшего брата, а его взгляд, пройдясь по моему лицу, вернулся к сестре. «К сожалению, да. После того, как твой сынок легнул в лицо антигоновского наследника, мы в этом городе отверженные. Все отвернулись от нас и боятся запятнать себя знакомством с нами. В деле против тебя, Барсина, Аристомен легко получит большинство в Ареопаге. Тут ничего не поделаешь. Скажи спасибо своему сыну». Он глянул на меня, и его глаза вдруг наполнились добрым смехом. Хотя весь город до сих пор вспоминает тот случай и с большим удовольствием смеется над этим выскочкой Деметрием и его отцом. Пергамцы, как и все малоазиатские греки, Любит этих заносчивых македонских пастухов еще меньше, чем и персы. Не любит, но все равно поддержит Аристомена. Зло процедило Барсина. И Шарас лишь развел руками. А что ты хочешь? Все знают, Аристомен — человек Антигона. Никто не захочет с ним связываться, особенно из-за нас. Вижу, как сжались кулаки Барсины, и она била братьев жестким взглядом. Значит, вы не поможете. Под прицелом ее требующих ответа глаз они молчат, стараясь не смотреть на сестру. Фарнабас тоже молчит. Он не самостоятелен и полностью зависит от Шираза. Мне все понятно. В такой ситуации ждать от кого бы то ни было помощи не стоит. Тут каждый сам за себя. И, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Ступишься за сестру, глядишь, и сам под замес попадешь. Не найдя у братьев поддержки, мамочка как-то в раз обмякла и обреченно опустила голову. Видно, что она сильно рассчитывала на их помощь, и особенно на старшего Шираза, ведь он не последний человек в Совете Пергама. Пергам — греческий полис на Малоазиатском побережье. Полис, то бишь город-государство, где власть представляет выбранный совет лучших людей города. Де юре этих людей избирает народ полиса, но де-факто эти выборы — такая же фикция, как и в нашем далеком 21 веке. Все уже давно куплено, голоса прикормлены и поделены. На деле город Пергам — это классический образец олигархической республики, где в Совет 36 или Ареопаг входят только представители самых влиятельных и богатейших фамилий полиса. Наша фамилия — одна из них. Но в свете разгрома персидской державы, понятное дело, персидская партия ныне не на вершине. Нынче всю власть прибрал клан Тарсидов, их старейший представитель Аристомен, архонт и председатель Ареопага Пергама. Он удачно подсуетился во время приезда Антигона, собрал ему приличную сумму, обещал провести набор войска, и одноглазый сатрап Великой Фригии оставил его в городе своим наместником. После этого ссориться с Аристоменом стало еще опасней. Поспоришь с кланом Тарсидов и окажешься вдруг врагом Антигона и всей Македонии. Мне искренне жаль мамочку. Она выглядит по-настоящему подавленной. Но главную беду я вижу в другом. Потеря этой части поместья грозит мне утратой львиной доли доходов. И это в то время, когда дело неуклонно движется к роковому рубежу. Глядя на мрачно замолчавших гостей, начинаю лихорадочно искать выход из создавшейся ситуации. Эта сволочь Аристомен, как бы ни мрачна была перспектива, не могу держаться от иронии. Посягнул, можно сказать, на самое святое, на мои деньги. А это действительно на сегодняшний день почти самое главное. Ведь если я не сумею сохранить свои доходы, то не смогу содержать даже набранную мною сотню всадников, не говоря уж про большее. Через год начнется так называемая Вторая война диадохов. Если я хочу остаться в живых, мне надо быть к ней готовым. То бишь иметь под рукой реальную силу, на которую можно будет опереться в нужный момент. В моих планах та сотня парней, что имелось у меня сейчас, это костяк будущей конной армии, что мне еще предстоит набрать. Начать набор я рассчитывал здесь, в Пергаме, а сейчас выходит, что под угрозой не только мои деньги, но и возможность набора воинов. Ведь трудно представить, что, отобрав у меня половину поместья, Аристомен успокоится и позволит набирать людей на земле Пергама. Произнеся еще раз имя Аристомена, я вдруг почувствовал, что кажущаяся неразрешимой задача имеет простое, но весьма действенное решение. А ведь точно, чуть было не восклицаю это вслух, проблема не глобальна, а очень и очень конкретна, и упирается всего лишь в жадность и нечистоплотность одного человека. Как там говаривал вождь народов, любая проблема всегда имеет четкие имя и фамилию. Не будет Аристомена, не будет и головной боли. В этот момент я осознал, что думаю об убийстве человека, и, к своему удивлению, не обнаружил в глубине своего сознания ни малейших угрызений совести или моральных противоречий. Интересно. Не могу оставить сей факт без внимания. Я всегда был таким испорченным, или сей жестокий век меня так изменил? На всякий случай, исподволь оглядывая своих собеседников. У одного меня появилась эта крамольная мысль, или все присутствующие поддались искушению. С одного взгляда выдать безоговорочный вердикт не возьмусь. Но мне кажется, что ни моя мамочка, ни два ее брата ни о чем таком сей миг не подумали. Выходит, саркастически хмыкаю про себя. Из нас четверых самый испорченный здесь я. Выходец из 21 века, называющий это время жестоким и бесчеловечным. Парадокс. Или просто мы, люди будущего, намного циничней и лицемерней. Вечно хотим прикрыть свое гнилое нутро какой-нибудь красивой идейкой или высокой целью. Тут мне приходит в голову, что, собираясь вступить в борьбу за престол, я изначально планировал убить 1000 людей на поле боя, сражаясь с армиями других претендентов. И тогда у меня никаких моральных вопросов не возникало. Почему? «Да черт его знает!» — в сердцах восклицаю я. Сейчас вот точно не время копаться в себе и искать ответы на подобные вопросы. Отбросив в сторону свои моральные потуги, я задаю крайне волнующий меня вопрос по существу. Скажи мне, дядя Шерас, кто станет архонтом города и председателем Ариапага, если вдруг достопочтенный Аристамент тяжело заболеет или того пуще умрет? После этого вопроса все вновь уставились на меня так, словно я уже убил бедолагу. Выдерживаю всеобщее недоумение и не отвожу взгляда, пока старшие сыновей Артабаза сверлят меня глазами. Наконец, глубокомысленно помолчав, он все же ответил. Будут новые выборы, а до тех пор власть в городе будет принадлежать стратегу Никанору. Быстро осмысливаю ответ и спрашиваю его вновь. А есть ли у тебя, Шерас, сын Артабаза, шанс стать председателем высшего совета Пергама? На это тот иронично скривил губы. В наши тяжелые времена греки выберут перса только лишь в том случае, если другие старейшины и Вит и Никанор добровольно снимут свои кандидатуры с выборов. Глава 22. Сатрапия Гелеспонтская Фригия. Город Пергам. Конец июня 319 года до нашей эры. Пройдя через мясной ряд, выхожу к гончарным мастерским. Сразу за ними несколько кузнец, и следом должна быть моя лавка. Уже отсюда вижу слоняющегося у прилавка Гуруша и прибавляю шагу. Слышу, как позади также участили шаги Экзарма и Зенона. Со стороны кузнец полоснуло по лицу жаркой волной от раскаленного горна, а завидев меня, Гуруш тут же засеменил навстречу. Склонившись к самому уху, он торопливо зашептал. «Аристамен уже вернулся домой». На вытянутом лице Гуруша появились капельки нервного пота. Все как обычно. Поел, сейчас отчитывает прислугу во дворе, потом зайдет на женскую половину, потискает молоденькую рабыню, а затем... Мой главный источник информации замолчал, но я уже и сам знаю, что будет дальше. Ведь почти месяц прошел с того дня, как Гуруш и выделенные ему 5 ребят следят за Аристаменом, казначеем Витом и стратегом Никанором. Я хоть и был в своей прошлой жизни далек от секретной службы, но как работает наемный убийца научен просмотром множества криминальных фильмов. Насколько правдиво там подавалась суть процесса, не знаю. И тем не менее, во всех этих фильмах всякий уважающий себя киллер начинал подготовку к запланированному убийству со слежки. Она позволяла вычислить распорядок жертвы, выбрать место и время реализации. На мой взгляд, такие действия выглядят вполне логичными. Поэтому я тоже начал с того же. Почти месяц мои парни следили за этой троицей. И хотя цель слежки была разной, во всех трех случаях я нашел то, чего искал. В случае с председателем я выбрал место и время акции. А в двух остальных нашел рычаги давления как на городского казначея Вита, так и на стратега Никанора. Сегодняшний день практически полностью посвящен заключительной сцене в трагедии под названием «Аристамен». Точнее, даже не день, а ночь, или еще точнее, поздний вечер. Тотальная слежка за ним выявила несколько мест, где легко и без свидетелей он мог бы получить удар ножом в сердце. Улочки в городе кривые и узкие, а ходит господин председатель один и тем же маршрутом, и сопровождение лишь одного преданного ему вольноотпущенника. Телохранитель этот мужик крепкий, но все же отправить их обоих на тот свет тихо и без шума можно было уже давно. Вот только убийство, даже самый глухой висяк, уже само по себе скандал на весь город. Оно поднимет страшный кипиш без гарантированно прогнозируемого исхода, а мне бы этого очень не хотелось. Для меня было бы идеальным, если бы все в этом городе посчитали, что старик умер естественной смертью, или хотя бы не криминальной. И вот после того, как мы начали следить за его домом и ночью, выяснилась одна его любопытная привычка. Потешив свое дряхлое тело в руках юной рабыни, старик Аристамен любил выходить во внутренний дворик, где отмокал в теплой воде нагретого за день бассейна. Лежал, смотрел на звездное небо и думал о чем-то своем злодейском. Навскидку это продолжалось минут 15.